После того, как абордажная группа зачистила пожарника при поддержке группы Максима, его стащили с мели с помощью «Авроры». Все корабли теперь разместились на новом пирсе. Иваныч увел «Аврору» обратно за грузом и плашкоутом. Потери среди поселенцев были. Погибли Юра, пулеметчик на НП и двое из группы Федора. Раненых было 8 человек, один тяжело. Алексей все-таки игнорировал мою горячность и взял пленных. Четверых. Еще шестерых выловили в море. И теперь вдоль стены форта сидели 13 человек, связанных, под надзором двух конвойных. Пленников по одному водили на беседу к Макарычу. До обеда наводили порядок и убирали последствия нападения. Разобрали остатки поломанного пирса, и я сразу поставил задачу Федору на строительство нового. Потом пришла Алена и сообщила, что тяжело раненый скончался. Пятеро. Подумал я и взялся за рацию. Михалыч? Ась, кто-то я. Пошли людей, пусть готовят место для кремации. Хорошо. Было слышно, как он вздохнул. На старом месте? Да, там, где я уже кремировал погибших после волны. Сделаем, Николаевич. А когда, ну, это... Вечером, а потом поминальный ужин. У вас, наверное, на хуторе. Организуешь? Да, Андрея не скажу. Пущай с бабами занимается приготовлением. Пообедал я лишь слегка перекусив, и пока солнце не уйдет из зенита, решил отдохнуть, попросив детей разбудить меня. На форту меня встретил Алексей, поздоровался и одобрительно похлопал по плечу. Нормально, Серый, даже более чем. Пацанов жалко, молодые совсем. Это война, Серый, и не мы ее начали. А на войне, да, убивают. Ну, идем к Макарычу, тут прояснилось уже кое-что. Пошли. А прояснилось следующее. Да, это были бандиты, те самые сомалийцы, которые за все время после волны отгрохли себе в протоке самую настоящую тортугу. Конечно, нет, не своим трудом, а наживаясь на грабежах и на море, и на суше. Напасть на Сахарный они решили по многим причинам. По лесному, несомненно, ползли слухи о самом большом острове на архипелаге и о том, что живут там вполне зажиточно по нынешним меркам. Опять же, наличие хорошего флота их очень раздражало. У них были шпионы в лесном, а также высаживались наблюдатели на островах. Потом проходил невзрачный мотобот и собирал информацию у наблюдателей. И вот эти наблюдатели и засекли постоянные движения наших кораблей. Некоторое время назад пираты ночью высадили наблюдателей прямо у нас под носом. Поняв, что флот ушел за грузом и основные силы вместе с ним, они решились на нападение. Но наблюдатели оказались не очень глазастыми. Несмотря на наличие у них целого ПНБ-2, пограничного, да и связной подвел. Поняв, что явка провалилась, он зачем-то подал сигнал к нападению, вероятно, рассчитывал на силу пиратского флота и свое скорое освобождение. Но не случилось. Как выяснилось, главой бандитского сообщества был некий Павел Павлович Самохин, он же Пал Палыч, он же Шпала. Ни много ни мало, а до волны был целый депутат районного масштаба с криминальным прошлым 90-х. Организаторские способности, злой ум и жажда наживы сделали свое дело. И он, имея поддержку Влунева, создал, как принято говорить, организованное преступное сообщество. В чьем лице была поддержка, выяснить не удалось. Допрашиваемый Урка умер от болевого шока. Переусердствовали Макарыч с Лехой. Но известно, что это параллельно две персоны, кто-то из управления Влунева и из таможенной службы. Таможенники сливали информацию луневским бандитам о грузах, караванах и их владельцах. А пираты их встречали. Они хорошо нажились, пока еще не пошла информация о левой протоке. О том, что там опасно. Затем они, обзаведясь более сильным флотом, стали выходить в море, нагло, дерзко и жестко совершая налеты. А дальше, как снежный ком, хотелось больше и больше. Численность пиратов теперь снизилась до 40 человек. Но там были еще и невольники в количестве 50 человек, которые работали по хозяйству. Основной флот они потеряли у Сахарного. Рискнули, потому что надеялись сорвать тут максимальный куш. Теперь у пиратов осталось какое-то маленькое многоцелевое судно вспомогательного флота, пара мотоботов и несколько плотов и шлюпок. «Надо наказывать», — сказал я, выслушав доклад Макарыча. «Однозначно», — кивнул Алексей. Только предлагаю не тянуть самим это все, а поговорить со Сланом, пусть тоже впрягается. Опасно, отрицательно помотал головой Макарыч. У них человек в лесном. А то и не один. Аслан начнет подготовку, и информация уйдет. А если закрыть временно лесной, ну, чтобы не выскочил никто, ни морем, ни сушей? Аслан на это не пойдет. Ну, а как-то по-другому, самим штурмовать? Не, не вопрос, можем и своими силами. Карты их логова теперь есть. Пару дней бойцов погоняю, и никто, кроме нас. Нет, Леха, думать надо, крепко думать, сказал я. Ребята, что вон там на сложных бревнах лежат, еще не остыли. Не хочу людьми рисковать в порыве мести. Месть – такое блюдо, которое подается холодным. И сегодня об этом точно думать не будем. Ну, хорошо, не сегодня. Согласен. Что с пленными, кстати, делать будем? Спросил Алексей. Для начала восстановят то, что сломали, а там посмотрим. Ответил я и задумался. Где их держать только? Так я уже придумал, оживился Леха. Инструменты выдать, и пусть откапывают и чистят подвал крайнего фундамента. Потом дверь наварим. Вариант? Пусть приступают. Подожди, Сергей Николаевич. Тут такое дело. Из этих 12, есть трое, которых в аду уже заждались. И то, что они выжили после волны, это непростительная ошибка для небесной канцелярии. Пленные мне много чего наговорили. Из протоколов допросов и очных ставок, понятно. Ты предлагаешь казнить тех, у кого руки в крови? По локоть. Я не предлагаю, я настаиваю. Я встал, походил немного по комнате и потом спросил. Публично? Много чести. Выйти в море, камень к ногам и за борт. Согласен, кивнул я. Когда? Да хоть сейчас. Вы простите, мужики, но руки чешутся. Сергей, тебе дать протоколы почитать? Не надо, и так воротит. А раз чешутся, то исполняй. У нас еще траурные мероприятия. Я вышел из форта и направился к столярке. Договориться, чтобы подготовили десяток хороших бревен на свае для пирса и прочный материал. Услышал несколько гудков Авроры. Она причаливала к новому пирсу, задним ходом, пристраивая катамаран с грузом. У эстакады уже открыл аппарель плашковут, и автокран выставлял лапы, готовясь к работам по разгрузке. Все наши стояли полукругом, обступив место кремации. Покойников уложили в ряд, на сложенные не толстые бревна погребального костра. Нижние бревна обильно полили бензином. «Николаич, скажешь, что...» Спросил у меня Михалыч, подойдя с зажженным факелом в руке. «Не могу, Михалыч, ком в горле стоит». «Ну, подержи покамест, я тогда коротенько». Михалыч передал мне факел, отступил от основного строя людей и, повернувшись к костру, произнес. «Простите, ребятки, что не уберегли вас. Простите, если обидели мы вас чем при жизни. Отправляйтесь, ребятки, с огнем к отцу нашему». Потом повернулся к Полине Андреевне и кивнул. Полина Андреевна запела, плавно, красиво, явно на старославянском. Кто-то сзади начал подпевать. Я никогда не слышал ничего подобного. Это было не дерущие нервы, завывание плакальщиц, а очень красивая и душевная музыка. Музыка из голоса. Песня была короткая, прозвучало буквально пару куплетов, наверное. Но на душе стало даже легче, светлее, что ли. И горечь отступила. Михалыч кивнул мне, и я бросил факел. Огонь вспыхнул, и погребальный костер быстро разгорелся, обхватив пламенем тела. Мы еще немного постояли и направились пешком на хутор, где уже был приготовлен поминальный ужин. А завтра, на рассвете, пепел погребального костра будет собран и развеян над морем. Весь 92-й день. Остров Сахарный. На завтрак собрались у нас дома. Я предупредил об этом Светлану с вечера, и она сегодня встала пораньше, но и меня разбудила, и я помог ей с приготовлениями. На завтрак пришли Иваныч, Саша, Алексей, Макарыч и Михалыч. Мы позавтракали скромно пирожками с зеленым луком и с яйцом. Потом Светлана отправила детей на хутор поухаживать за Зорькой, нашей телочкой, который месяц от роду. И сейчас она в общем стаде. А сама Света пошла к Лене. К слову сказать, у Светланы нет никакого образования, кроме школы. Ну, так случилось. И теперь она очень часто ходит к Лене и учится, так скажем, медицинскому делу. И делает успехи. Ну что, товарищи отцы-основатели острова и почетные гости собрания, сказал я, пробежал по всем присутствующим взглядам. Давайте наметим повестку собрания. Ага, значит, не просто так ты решил нас пирожками накормить, сказал Иваныч, набивая трубку ядреным самосадом. Нет, не просто так, ответил я и вкратце изложил присутствующим суть недавнего разговора с Алексеем Макарычем. А я думал уже об этом, и не раз, сказал Алексей и как-то сочувствующе посмотрел на меня. Да, мужики, как говорится, проблема назрела, и ее надо решать, ответил я. Давайте все по-взрослому. Алексей Макарович, вот вам бумага, ведите протокол собрания. Итак, повестка. Первое. Принять, как уже состоявшийся факт, что основателями поселения являются. Второе. Утвердить органы и структуру управления Дальневосточного архипелага. Третье. Принять свод законов Дальневосточного архипелага. Уж простите за амбиции, но что-то мне подсказывает, что сахарным мы не ограничимся. Во всяком случае, Васин остров скоро придется заселять. По простой причине. Там есть золото. Его надо добывать и, несомненно, охранять. Четвертое. Дать определение гражданина Дальневосточного архипелага. На сегодня, думаю, хватит. Все остальные решения и проблемы будут решать созданные ведомства. Кто за изложенную мной повестку, прошу поднять руки. Единогласно. Алексей Макарович, внесите в протокол. Уже, ответил Макарыч, не отрывая глаз от общей тетради и строча протокол. Итак, по первому пункту вопросы, комментарии, пожелания. У меня, поднял руку Алексей. Ну, то, что ты, Иваныч и Саня утверждаются как основатели, вопросов нет. Но я-то здесь гораздо позже появился. Зато много сделал, сказал, как отрезал Иваныч. Неоспоримый факт, кивнул я. Ну, раз так, пожал плечами Алексей. Только я так далек от этой всей административщины и политики. Да тут все не слишком к этому близки, так что впрягайся, улыбнувшись, ответил Саша. Голосуем за принятие первого пункта. Единогласно. Дальше. Пункт второй. Самый трудный, сказал Иваныч. Это точно, согласился я. В любом случае, думаю, что получив в одни руки власть, любой правитель начнет ей, в конце концов, злоупотреблять. Ты предлагаешь создать что-то вроде советов? Спросил Макарыч, оторвавшись от записи. Да. И как это будет выглядеть? Я озвучу. Ответил я и на минуту задумался, собираясь с мыслями.